Побарабанил Фанфан, отрубил Гужон Толстяк. Инструменты они нашли в обозной телеге с амуницией. Поскольку повстанцы, у которых тоже кончились патроны, приостановили наступление, чтобы пополнить амуницию, Фанфан, Тюльпан и Гужон воспользовались этим, собрав вокруг себя десятка три бойцов, и перешли в контратаку. Фанфан тогда не знал, или, точнее, наконец узнавал, на что он способен, познавал сам себя в горячке схватки, под огнем, лицом к лицу со смертью, в кровавой мясорубке боя, и знал теперь, что тело его дрожит от страха, но знал и то, что его тело покоряется его отваге. И Фанфан начинал становиться мужчиной, закаленным в огне и подвигах. Фанфан с друзьями мчался в контратаку, не замечая тел убитых и раненых. Некоторые из них пали, но остальные шли и шли вперед в тучи черного и белого дыма, навстречу вспышкам выстрелов и свисту пуль. И бунтовщики дрогнули. Некоторые из них так и умерли с пулей в спине. Окоп Фанфан, Тюльпан, Гужон, Толстяк, Пердун и прочие очистили в рукопашную. Стрелки из окон и с крыш исчезли. Последний очаг сопротивления собор был взят на штык 25 отчаянными безумцами, вопившими «Вперед, Фанфан, вперед! Тюльпан труба зовет!» В небе кружили грифы. Всюду повисла тишина, словно природа после приступа безумия приложила палец к губам. Был полдень. Уцелевшие бойцы хоронили на соседнем поле своих убитых. Их было 30, да еще 50 убитых повстанцев. У французов было еще 22 раненых, из них 8 тяжело. У повстанцев тоже осталось на поле боя немало раненых, но тех добили, не дожидаясь приказа. Солдатами двигала безумная жажда мести и упоение пролитой кровью. По прикидкам, спастись бегством могло примерно 20 повстанцев, не больше. Те, кто не занят погребением, помогают хирургу и его ассистентам, которые не знают, кем же в первую очередь заниматься в соборе, куда собрали раненых. Кое-кто спал с открытым ртом, опершись о стену. Другие, не выдержавшие пережитого ужаса, облегчались, забившись по кустам. И все шатались, как пьяные, и в самом деле были опьянены кровавой схваткой, жестокостью, которой подверглись и которую проявили сами. Для большинства из них это было первым трагическим испытанием, и вызвало оно у кого безумное воодушевление, а у кого глубокий надлом. Тюльпан, Гужон Толстяк, Альберт Драйн и Пердун, вконец лишившись сил, сидели у тех странных, обитых железом ворот, которые вели в никуда, стараясь утолить голод кусками черствого хлеба, которые крошили между двумя камнями. У Пердуна голова была обвязана обрывком грязной тряпки, чтобы остановить кровь, текущую из отстреленного уха. Один из ассистентов хирурга полил ему эту импровизированную повязку уксусом. «Прекрасная работа, парни!» — сказал им пожилой сержант Лавойн, вернувшись из собора. «Без вас бы нам конец, вас обязательно за это наградят или повысят». «Но нам вначале здорово всыпали», — заметил Гужон Толстяк. «Дороговато обойдется нам эта победа». «Ни одного офицера не осталось», — сообщил сержант, устало присаживаясь к ним. «Капитан Монро лишился головы. Вы только б видели». Он покатился в сторону собора, а капитан Морлеон только что умер. «Дерьмо!» — бросили все присутствующие, но довольно равнодушно, поскольку сами слишком недавно повидали смерть в упор, чтобы теперь по-настоящему переживать смерть других. И должно было пройти немало дней, чтобы снова вернулась способность к состраданию.